«Прикажи своим рабам не вмешиваться в наш спор», — рявкнул Джумахунов на родном киргизском, забыв, что Абдул не сможет такое перевести. Но все окружающее, и Абдул в том числе, уплывало куда-то в сторону, оно больше не существовало, только впереди был враг. Солнце светило ему справа, и нужно было не допустить, чтобы хан зашел с этой слепящей стороны. А их верблюды уже неслись навстречу. «Жми, огонек! Шайтан тебя забери!» — орал в выступлении Джумахунов. А впереди что-то каркал хан. И они сошлись. И столкнулись на лету сабли. Джумахунов вовремя отгадал маневр, хотя он никогда не дрался с этим человеком. Он внезапно понял, что первый удар тот хочет нанести по огоньку. Он вовремя отбил нападение. Когда-то в далекой Европе Джумахунов видел, как заточенная сабля отрубала мелкокалиберное дуло немецких танков. Свое собственное оружие он никогда не подвергал таким рискованным проверкам, но, учитывая виденное в жизни, можно было допустить, что опытный человек способен срубить голову верблюду. Только раз звякнули и свистнули их сабли, а они уже проскочили мимо друг друга. Верблюд хана был легче, несколько ниже, и потому явно более маневренным. Можно было попробовать свалить его массой огонька, но тогда неизбежно бой пришлось бы продолжать на ногах, а этого Джумахунов все-таки не хотел. Он развернулся, чуть не врезавшись в линию вражеских телохранителей. Когда он кинул своего зверя вперед в новую атаку, верблюд хана уже несся на него во всю прыть. Он снова отбил удар. Казалось, зазвенела не только сабля, но и сама рука. Содрогнулось камертоном все тело. Да, Ибн Нарик хан имел очень сильный отработанный удар. Но знал ли он другие приемы, кроме уже дважды отраженного? Их верблюды вновь разошлись и вновь развернулись. Джумахунов решил сменить тактику. Эти наскоки, годные для рыцарских турниров, ему не нравились. Поскольку верблюд Ибн Нарик хана был ниже, он имел в нижней полусфере большую свободу маневра. Это грозило ногам и огонька, и самого Джумахунова. Находясь выше, он мог не суметь отбить какой-нибудь из подлых трюков Ибн хана. Кроме того, за счет одного горба хан имел еще большую подвижность. Конечно, у Джумахунова была дополнительная защита из самих горбов, и сидел он более устойчиво, но это, опять же, годилось для отвергнутых им рыцарских наскоков и для ударного налета толпой на толпу, когда противники все время менялись, и если ты быстро не пришиб первого встречного, им неминуемо занимались следующие позади товарищи. Здесь был другой случай. Ему был необходим ближний бой. Он хотел свести поединок к победе более умелого фехтования. Когда они вновь сошлись, он, изменив направление движения огонька, заставил его толкнуть туловищем вражеское животное. Ибн Нарик хан чуть не опрокинулся, но погасил свою скорость. И тут их сабли замелькали с невероятной скоростью. Удары хана были в среднем сильнее, но Джумахунов сидел выше. Это давало ему преимущество в ударах сверху. Вначале Ибн Нарик хан пытался атаковать не только человека, но опять за свое, еще и огонька. Однако в считанные секунды Джумахунов заставил его перейти к жестокой обороне. Оба уже почти задыхались. Верблюды же, наоборот, несколько восстановились и теперь выворачивали шеи. Огонек усиленно чавкал ртом, накапливая слюну, желая по-свойски наказать обидчика. А сабли звенели и сыпали искрами. Между делом каждый из противников пытался отжать другого в неудобное положение, то есть глазами на солнце. В этом смысле даже сильные удары Ибн Нарик хана действовали ему во вред. Оба они, понятно, держали сабли в правой руке, посему каждый теснил противника справа налево. За счет этого Джумахунов оказался в новом преимуществе. Когда солнце стало бить в глаза хану, преимущество опять увеличилось. Нужно было пользоваться им быстрее, пока они не развернулись по-другому. Джумахунов сумел снести у Ибн хана тюрбан. Тот был слишком распален, чтобы обращать внимание на такую мелочь. И в этот момент, когда особо сильный удар хана заставил Джумахунова несколько податься назад, откуда-то сбоку прилетел плевок огонька. Он попал Ибн Нарикхану прямо в лоб. В какой-нибудь другой момент это было бы смешно. Но сейчас два человека бились со смертью на предельной частоте пульса. Мерзкое, разъедающее кожу соплеподобное образование стало стекать к глазам хана. Он попытался резко смахнуть помеху свободной рукой, отвлекся. Джумахунов мгновенно надвинулся и ловким ударом сверху отсек Ибн Нарикхану левое ухо. Хлынула кровь. Возможно, где-то внутри хан запаниковал. Его удары не сделались менее слабыми, но стали более хаотичными. Он уже совсем не нападал, только защищался. А мерзкая пакость на его лбу и голове продолжала наплывать на глаза. Он снова отвлекся. Теперь Джумахунов полностью уверился в своей победе. Он мог позволить себе поиграться со смертью. Сделав обманное движение, он вновь нанес рассчитанный удар сверху, и на песок шмякнулось второе ухо хана. Теперь тот был в явной панике. Дело было не в боли. Он увидел тактическое превосходство врага. Дальше было избиение. Краем глаза Джумахунов глянул на ряды соратников, подвергаемого линчеванию главаря. Никто не шевелился и не тянулся к оружию. Они просто смотрели, затаив дыхание. Тогда Джумахунов срубил ему нос. Опять хлынула кровь. Ибн Нарикхан наносил по воздуху какие-то бессмысленные удары. Похоже, его рука уже работала сама по себе, без подсказок, объятого предсмертной паникой мозга. «Это тебе за моих разведчиков!» — задыхаясь, выкрикнул Джумахунов. Слышал ли его враг без ушей? Джумахунов этого не знал. Больше не было смысла продолжать этот садизм. «Сдохни, сын шайтана!» Проорал он во всю силу легких и мгновенным ударом снес голову Ибн Нарикхану. Все было кончено. Обезглавленное туловище дернулось, уронило саблю и завалилось вперед, в промежуток между почти сцепившимися животными. Оба верблюда шарахнулись в стороны. Джумахунов соскочил. Он не знал, за что ухватить еще горячую голову. Затем сообразил и взялся за бороду. Он поднял ее высоко кверху, этот варварский трофей, и издал из работающих мехами легких что-то ужасное, доисторически древнее, а может еще дочеловеческое. И где-то далеко, за линией его туманящегося зрения, верные воины подхватили его бешеный возглас.